Больше того, мне приходилось демонстрировать этот новый талант всякий раз, когда какая-нибудь особа королевской крови выезжала из дворца. Однажды во вторник, 27 июля 1830 года, никогда не забуду этой даты, стояла прекрасная погода, солнце сверкало. Я только что выбил дробь в честь его высочества герцога Ангулемского, который по обыкновению отправился на прогулку и еще не пришел в себя после соприкосновения с этим чудовищным инструментом, обтянутым ослиной кожей, как вдруг, второй раз в жизни, я услышал ружейные выстрелы, которые раздавались совсем рядом с Тюильри, как мне сказали со стороны Пале-Руаяля. «Великий Боже!» — подумал я. Неужели нашлись злополучные зайцы, которые имели неосторожность появиться на улицах Парижа, где столько же людей, сколько собак и ружей? Я вспомнил чудовищную охоту в Рамбуйе и похолодел от ужаса. «Решительно», — подумал я, — «должно быть, много лет назад зайцы чем-то страшно оскорбили людей. Ведь такое остервенение может быть вызвано лишь законным желанием мести». Объятый страхом, я обернулся к своей хозяйке, взглядом моля ее о защите. На ее лице я увидел ужас, не уступающий моему. Я уже собрался было поблагодарить ее за сочувствие к моим несчастным собратьям, как вдруг догадался, что она страшится не за нас, а за себя. Выстрелы, от которых кровь стыла у меня в венах, были направлены не против зайцев. Люди стреляли в других людей. Я тер глаза. Я до крови искусал себе лапы, чтобы убедиться, что не сплю. Могу сказать о себе, что как Оргон, сам воочию я видел все. Я сам. Я видел. Видел я. Я сам. Примечание. Мольер. Тартюф. Действие пятое, явление третье. Перевод Донского. Реплика Аргона, убеждающего свою мать в том, что он собственными глазами видел, как Тартюф покушался на честь его жены. Что касается зайца, то он видел сам события июльской революции, происшедшие в три славных дня, с 27 по 29 июля 1830 года. Конец примечания. Потребность охотиться у людей так велика, что если нельзя убивать других, они готовы убивать самих себя. «Меня это ничуть не удивляет», — сказала я. «Сколько раз под вечер приходилось мне спасаться от охотников, которые выпускали последние пули по нам, сорокам, чтобы, по их собственному выражению, порох не пропал даром? А ведь считается, что наше мясо совсем невкусное». «Подлые трусы!» «Самое удивительное», — продолжал мой старый друг, кивнув в знак согласия, «что люди не только не стыдятся этой противоестественной борьбы, но, напротив, ею гордятся. Такое впечатление, что без пушек у них ни одно дело не делается, и что в их истории самыми славными считаются те эпохи, когда было пролито больше всего крови». Не стану перечислять вам события тех славных дней. Хотя об июльской революции рассказано еще далеко не все. Не зайцу быть ее историком. «А что такое июльская революция?» — спросил младший зайчонок, который, как все дети, выхватывал из того, что слышал, лишь отдельные слова, чем-то поражавшие его слух. «Замолчишь ты или нет?» — отвечал ему брат. «Ты что же, все прослушал?» Дедушка только что сказал, что это было такое время, когда все поджали хвосты от страха. «Скажу вам лишь одно», — продолжал старый заяц, немало не смущенный этой перепалкой. «В течение этих трех убийственных дней слух мой совершенно истерзали барабанный бой, пушечная пальба и свист пуль, которые сменялись мрачным глухим гулом, слышным на всех парижских улицах. Пока народ сражался на улицах и строил баррикады, король и двор пребывали в Сен-Клу. Что они там делали, не знаю. Что же до нас, мы провели в Тюильри очень неприятную ночь. Тем, кто объят страхом, ночи кажутся бесконечными. На завтра, 28 июля, стрельба возобновилась. Грохотало еще сильнее, чем раньше. Я узнал, что бои идут за ратушу и что она переходит из рук в руки. Я бы охотно стал об этом горевать, когда бы мог покинуть город, по примеру придворных, но на это нечего было и надеяться. 29-го с утра под окнами дворца раздались ужасные крики, пушка стреляла, что есть мочи. «Все пропало! Лувр взят!» — вскричала моя хозяйка, побледнев от ужаса, и с плачущей дочкой на руках бросилась бежать, куда глаза глядят. На часах было 11. Оставшись один, я подумал, что мне не от кого ждать защиты. Но с другой стороны, не от кого ждать и нападения, потому что врагов у меня нет. Это придало мне мужество. «Пусть люди убивают друг друга», — решил я. «Это их дело. Зайцы тут ни при чем». Я спрятался под кроватью в комнате, которую на несколько часов заняли солдаты в красных мундирах. Они много раз стреляли из окна, крича с иностранным акцентом «Да здравствует король!». Примечание. Швейцарские гвардейцы в традиционных красных мундирах, начиная с 17 века, служили в охране короля Франции. Во время Великой Французской революции они преданно защищали короля Людовика XVI, и почти все погибли. К использованию швейцарских гвардейцев для охраны короля Франции вновь вернулись в эпоху реставрации. С 1814 по 1830 год два полка королевской гвардии были составлены из швейцарцев. После июльской революции 11 августа 1830 года эти полки были распущены уже навсегда. Конец примечания. «Кричите, кричите!» — думал я. «Видно, что вы не зайцы, а этот король не охотился в ваших городах». Потом солдаты исчезли. Им на смену явился смирный человек, по всей вероятности, мудрец. Он, кажется, не имел никакого желания воевать и философически спрятался в шкафу. Но очень скоро другие люди, заполонившие комнату, обнаружили его там и принялись над ним глумиться. Эти люди были одеты не в мундиры, а во что придется. Крича «Да здравствует свобода!», они принялись рыться повсюду, как будто надеялись отыскать ее именно в моей мансарде. Должно быть, те люди, которые не признают короля, выбирают себе королевой свободу. Пока один из них прилаживал к окну знамя, которое вовсе не было белым, другие с жаром распевали красивую песню, из которой я запомнил только следующие слова. «Вперед, сыны отчизны милой, мгновенье славы настает». Примечание. Восставшие, как нетрудно догадаться, поют «Марсельезу», сочиненную Руже де Лилем в 1792 году, русский перевод Антокольского. Она была гимном Франции с 1795 по 1804 год. В эпоху реставрации находилась под запретом, а в июле 1830 года вновь стала актуальной. После июльской революции белое знамя с золотыми бурбонскими лилиями сменил сине-бело-красный триколор. Конец примечания. Иные из них были запачканы порохом. Судя по всему, они сражались так храбро, как будто им за это заплатили. Поскольку они по-прежнему кричали «Да здравствует свобода!», я решил, что эти бедняги до того, как одержать верх, сидели подобно мне взаперти в маленьких корзинках или в маленьких комнатках. Возможно, их тоже принуждали приветствовать короля шумом, в котором не было ни складу, ни ладу. Слабые существа позволяют собою помыкать, но рано или поздно их терпению приходит конец. Так велика магнетическая сила энтузиазма, что я двинулся было навстречу этим людям, даром, что они нам враги, и хотел даже закричать вместе с ними «Да здравствует свобода!», но потом подумал «А зачем?» Вообразите, любезная сорока, за эти 3 дня 12 сотен людей были убиты и похоронены. «Не беда», — возразила я. «Можно убить людей, но идею не задушишь и не убьешь». «Ну-ну», — ответил заяц, и продолжил свой рассказ. На завтра в комнату воротился мой хозяин. Его не было дома целые сутки, и за это время он совсем переменился. Перерисовал платье и прицепил к шляпе большую трехцветную кокарду. Примечание. Трехцветная, сине-бело-красная, как и знамя, кокарда была знаком перехода на сторону новой, так сказать, июльской власти. Конец примечания. Из его разговоров с женой я узнал, что на моих глазах творились хорошенькие дела, что все потеряно, что нет больше ни короля, ни королевских слуг, что уже почти решено обойтись без них, что Карл X выехал из дворца и назад уже не въедет, что имя его произносить опасно, что положение затруднительное, что неизвестно, чем все это кончится, что сейчас надобно как можно скорее собирать вещи и подыскивать себе новое жилье, что они разорены и прочее, и прочее. «Ну что ж», — подумал я, — «как бы там ни было, я-то ничего не потеряю, если не буду жить во дворце и колотить по барабану». «Увы, дети мои, заяц предполагает, а человек располагает. Если вам случится увидеть революцию, трепещите, какие бы чудеса вам ни сулили. Эта революция, от которой я так много ожидал и которая, во всяком случае, был совершенно непричастен, только ухудшила мою и без того незавидную долю. Не прошло и месяца, как хозяин мой, по-прежнему не знавший, чем заработать на хлеб, совсем обнищал. Для людей нищета все равно, что зима для зайцев. Им голодно и холодно. Однажды хозяйка моя залилась слезами. Дочка ее залилась слезами, мы все залились слезами, нам очень хотелось есть. Когда бы богачи могли вообразить себе аппетиты бедняков, они бы испугались, что те их сожрут. Я с ужасом увидел, что хозяин мой, совсем отчаявшись, устремил на меня взгляд, показавшийся мне довольно кровожадным. У голодного человека нет сердца. Никогда еще заяц не подвергался такой страшной опасности. «Да хранит вас Господь, дети мои, от превращения в рагу из зайца!» «Что такое рагу?» — спросил младший зайчонок, любознательность которого не имела предела. «Рагу!» — отвечал старец. «Это заяц, разрезанный на куски и тушеный под крышкой. Бюфон написал о зайцах. Мясо у них очень нежное, и даже кровь превосходна на вкус. Ни у кого из животных нет такой вкусной крови». Между прочим, этот человек, утверждавший среди прочего немыслимого вздора, что мы спим с открытыми глазами, заявил однажды, что стиль — это человек. Я сделал из этого вывод, что сам он — жестокосердное чудовище. Примечание. Фраза о мясе и крови зайца – точная цитата из статьи Бюфона об этом животном в «Естественной истории», том 15, 1767 год. Там же содержится информация о том, что зайцы спят с открытыми глазами. Что же касается фразы «стиль – это человек», то она заимствована из речи Бюфона при вступлении во Французскую академию, 1753 год. Афоризм этот стал своеобразной визитной карточкой Бюфона. Конец примечания. При этих словах старца слушатели застыли, как пораженные громом. Стало так тихо, что можно было услышать, как растет трава. «Никто никогда не заставит меня поверить», — вскричал старый заяц, которого воспоминания об этой поре его жизни привели в чрезвычайное возбуждение, — что заяц был сотворен ради того, чтобы его жарили на вертеле, и что у человека нет иного дела, кроме как поедать других животных, своих собратьев. Примечание. Заяц полемизирует с теми философскими теориями, которые были доведены до абсурда и высмеяны Вольтером в повести «Кандид». Согласно этой оптимистической философии, сторонником которой был, в частности, Лейбниц с его теорией предустановленной гармонии, все в мире создано Богом целесообразно и все, что происходит на земле, совершается в согласии с божественным замыслом. Конец примечания. Тем не менее, в тот день меня вознамерились принести в жертву. Однако хозяйка моя возразила, что я слишком тощ. В ту минуту я понял, какое счастье быть тощим, и возблагодарил несчастные обстоятельства, по воле которых от меня остались кожа до кости. Девочка, кажется, угадала, что от этого вопроса зависит моя жизнь и ее забавы, и хотя ей совсем не нравилось сидеть на хлебе и воде, она великодушно воспротивилась задуманному убийству. Она во второй раз спасла меня. «Если его убьют, — сказала она, заливаясь слезами, — ему будет больно. Он не сможет больше ни притворяться мертвым, ни вставать на задние лапы, ни бить в барабан». «Черт возьми! — воскликнул мой хозяин. — Девчонка подала мне хорошую мысль. Кажется, мы спасены. Когда мы были богаты, наш заяц музицировал ради нашего и своего удовольствия. Теперь он займется этим ради денег». Хозяин оказался прав. Они были спасены, и на мое горе спасителем их стал я. С того дня я и никто иной своим трудом кормил человеческое семейство, мужчину, женщину и ребенка. Глава третья. Жизнь общественная и политическая. Хозяева на содержании у зайца. Слава дым. Восточный вопрос в его отношении с зайцами. «Но кого же я теперь буду приветствовать барабанным боем?» – недоумевал я. «Неужели после всего, что произошло, кто-то поселился в Тюильри?» Позже я выяснил, что в прежнем моем жилище все осталось по-прежнему. Сменился только король. Великосветская же публика продолжает прогуливаться по аллеям, а дети играть с золотыми рыбками. Вечером того же дня я узнал свою участь. Мне не суждено было воротиться в королевскую мансарду. Хозяин мой сколотил 4 доски, обтянул их серым сукном и устроил на Елисейских полях небольшой балаган. На этих-то подмостках между небом и землей я, зверь, рожденный свободным, гражданин просторного леса Рамбюе, был вынужден выставлять себя на потеху людям, моим гонителям, забыв о гордости, робости и здоровье. До сих пор помню наставление, которое дал мне хозяин за несколько мгновений до моего дебюта на этом нелегком поприще. «Благодари небо, — сказал он, — за то, что оно не только вложило в твою голову ум, каким награждает далеко не всех зайцев, но и дало тебе такого хозяина, как я. Я долго предоставлял тебе стол и кров совершенно даром. Настал час, когда ты можешь доказать всему свету, что для зайцев признательность — не пустой звук. Прежде ты был простым крестьянином. Нынче стал цивилизованным зверем, и можешь гордиться тем, что первым из зайцев сделался ученым. Умения, какие ты в лучшие времена приобрел, благодаря моей предусмотрительности, исключительно для собственного удовольствия, ты сможешь теперь пустить в ход со славой и пользой для нас обоих. У людей принято, чтобы рано или поздно всякий получал прибыль от своего бескорыстия. И это очень справедливо. Итак, запомни. С нынешнего дня у нас с тобой общие интересы. Публика, перед которой ты будешь выступать, это публика французская, славящаяся во всем мире своей требовательностью и безупречным вкусом. И неуспех твой будет тем более непростителен, что, дабы его избежать, ты обязан делать лишь одно – всем нравиться. Имей в виду, что твоя роль в обществе – роль очень значительная, и что забавлять великий народ – прекрасная миссия. Пока суд да дело, забудь имя Карла X. Сегодня заработать на пропитание можно лишь ценою некоторой неблагодарности. Поэтому не зевай. Прошла пора, когда можно было колотить в барабан по любому поводу. В политике мелких ошибок не бывает. Всякая путаница здесь равносильна преступлению. Исполняй как следует свою роль, а я буду собирать плату со зрителей. Миллионов нам не заработать, но мы люди не гордые». «Ну и ну», — подумал я. «Какая восхитительная тирада! Какое удивительное объяснение! Мой тиран либо очень наивен, либо очень нагл. Послушать его, так я умолял его похитить меня, разлучить с моими возлюбленными лугами, научить ломать комедию и сделать несчастнейшим из зайцев. Он, кажется, полагает, что я должен быть ему бесконечно благодарен за все те случаи, когда он не убил меня лишь потому, что ему приятнее и полезнее было сохранить мне жизнь. Хотя я вступил на мое новое поприще с волнением, естественным для начинающего артиста, дебют мой оказался блестящим. Посмотреть на меня желал весь Париж. Репертуар мой расширился беспредельно. 3 года подряд я выбивал дробь в честь политехнической школы, Луи Филиппа, Лафайета, Лафита, 19 министров, Польши и неизменно в честь Наполеона. Великого! Примечание. Заяц, барабанящий по разным политическим поводам, появлялся в нравоописательной литературе и прежде. Так в очерке «Помьи. Шарлатаны и жонглеры», опубликованном в 1831 году во втором томе коллективного сборника «Париж» или «Книга стаи одного автора», среди так называемых «уличных артистов» описан ученый заяц, который умеет выбивать дробь на бубне и стрелять из пистолета. Причем охотно делает это в честь французского народа и решительно отказывается показывать свое умение в честь консервативного министра Полиньяка. Но иногда ошибается, к негодованию хозяина и публики, потому что в революционные времена разрешенные и запрещенные темы сменяются слишком часто, и бедный заячий мозг не может этого постичь. Это короткое упоминание у Сталя развернуто в сюжет. В число героев, прославляемых зайцем, входят так называемые звезды политической жизни начала июльской монархии. Студенты политехнической школы принимали активнейшее участие в революции, которая произошла в Париже 27-29 июля 1830 года. Луи Филиппа эта революция возвела на престол. Жильбер де Мотью, маркиз де Лафайет, 1757-1834 год, был одним из тех либеральных политиков, которые в конце июля 1830 года способствовали падению старшей ветви бурбонов и воцарению Луи Филиппа. С августа по декабрь 1830 года он командовал Парижской национальной гвардией и был чрезвычайно популярен в народе. Жак Лафит, 1767-1844 годы, банкир либеральных взглядов, активный участник июльской революции, со 2 ноября 1830 по 13 марта 1831 года был председателем Кабинета министров и министром финансов. 19 министров, члены кабинетов после июльской революции, сменявшихся очень быстро, порой по прошествии недели. Польша, в которой в конце ноября 1830 года вспыхнуло восстание против российского господства и которая в сентябре 1831 года потерпела окончательное поражение от российской армии, была в июльской Франции предметом живого сочувствия. Польские события обсуждались не только в газетах, но и в толпе. Так что известие о занятии Варшавы русскими вызвало в Париже 4-дневные беспорядки. Наконец, фигура Наполеона, который не утратил во Франции популярности даже в эпоху реставрации, после 1830 года стала особенно востребована в простом народе. Спектакли, посвященные его деяниям, шли в парижских театрах и в Олимпийском цирке. Конец примечания. «Я выучился». «Запишите, любезная сорока, это исторический факт. Я выучился стрелять из пистолета». Примечание. В варианте 1867 года заяц стреляет уже не из пистолета, а из пушки. Конец примечания. Со 2-го выстрела я привык к боевой жизни. «Ничего удивительного», — подумала я. «Он оглох после первого». Впоследствии я сделал выстрелов больше, чем иные прославленные национальные гвардейцы, чьим именам нечего делать в аналах истории. В течение очень долгого времени мне невероятно везло, и я ни разу не запутался в именах тех, кого требовалось прославить. А между тем в искушениях не было недостатка. Не однажды зрители, то ли заговорщики, то ли агенты полиции, притворявшиеся людьми, требовали у меня, чтобы я нажал на курок в честь Полиньяка, Веллингтона, Николая и многих других. Я с честью вышел из всех этих испытаний. Примечание. Жюль Агюст Арман Мари, князь де Полиньяк, 1778-1847 годы. Был председателем кабинета министров с августа 1829 года по июль 1830 года. Именно его консервативная политика привела к свержению Карла X, и во время суда над ним и еще тремя министрами из его кабинета осенью 1830 года парижская толпа требовала их казни. Имя Полиньяка оставалось ненавистным многим французам спустя десяток лет после революции. В начале 1840-х годов в романе «Урсула Мируэ» Бальзак свидетельствовал, что в народе всех скверных лошадей именуют полиньяками.